храпит в одном флаконе. Как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебный, ты с другой планеты. Я на все вопросы к тебе нашла ответы. О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! Мое достижение, ты любишь меня.

Себя.

будет сближение, чтобы чувствовать сердцебиение. Секунды, мгновения в твоих руках растворяюсь и знаю, больше не сплю. Без сомнения, я останусь твоим отражением. Без тебя в моем сердце затмение. Мое откровение одним предложением. Тебя люблю. Как она океаны слез на всех не разлила. вся вдоль Чигабана, я иду такая вся. На сердце рано, слезы душат, душат, я плюну обманом, но иду такая вся вдоль Чигабана. Прошло лето, а я не вижу. зима, весна, лето, и я увижу с тобой. Куплю еще 100 билетов, дождусь 7 ответа, и сохраню я на память твой отчет годовой. Моя, моя, моя главка, моя, моя бух, моя девочка любимая.